37. Преображение совершается. Его плоть меняется. Ритуалы совершены. Жертвы принесены. Малакарта привлек к себе внимание богов и чувствует ожидающее его неимоверное могущество. Он ожидает решения, достоин ли. Бормочущих теней больше нет. Их притянула к себе ловушка в твердыне Федерала Фела. Но теперь они ему не нужны. Он станет собственной тенью, покинув прошлую личность и отбросив все, что могло произойти. Последнее, что от него осталось, ожидает финального подношения. Малакарта до сих пор чувствует, как сила варпа не желает прекращать охоту. Добыча практически у нее в зубах, однако его потребность сильнее. Без этой силы его тело резко мутирует. Оно будет повергнуто в грязные глубины, лишенные разума мерзости. Достойная участь для некоторых, но не для него. Он наблюдает, как Хол Велов убивает с яростной самозабвенностью. Разум командующего дал трещину, и этим последним предательством темный апостол скрепил свою сделку с монархами Варпа. Терминаторы Эриэша Кигала продолжают сражаться, хотя убили еще одного из них. Враг собирается и подтягивает более тяжелое вооружение. Они до сих пор думают, будто несущие слово пришли сюда завоевывать и захватывать. Апостол смеется, и те смертные, кто слышит этот звук, тут же падают замертво. Карта оборачивается к Зугунаре. Это имя ничего не значит. Зугунара умер во второй раз несколько недель назад. Дредноут, некогда служивший вместилищем его плоти, все еще несет биооружие и теперь протягивает бомбу, словно подношение. Карта предполагает, что так оно и есть. Вирус пожирателя жизни – дар богов. Бой продолжается, но темному апостолу уже все равно. Карта открывает активационную панель и вводит коды, которые запомнил давным-давно, когда атака мусорным кодом только вскрыла защитную сеть Калта. Схема вирусной бомбы включается, и внутреннее пространство взрывателя заливает зеленое свечение. Череп шестерня механикума и ультима 13-го легиона зловеще и предостерегающе вспыхивают. Возможность немедленного подрыва отсутствует, есть только предустановленный таймер. Это ничего не изменит. Карта отменяет протоколы безопасности, и внутри бомбы снова звенят предупреждающие сигналы. Темный апостол не обращает на них внимания, поворачивает последний активатор и отламывает его. Для сброса отсчета есть несколько предохранителей и дублирующих систем. Карта уничтожает их все. Бомба передает по множеству вокс-каналов сигнал окончательного отсчета и раздражается ревом тревоги, который ни с чем не спутать. Подобные предупреждения бессмысленны. Все, кто находится достаточно близко, чтобы их услышать, погибнет в течение нескольких минут после высвобождения вируса. Темный апостол видит, как имперские солдаты осознают, что именно он сделал. Те, кто не понял угрозы, по предупреждающему верещанию бомбы узнают, что оказалось среди них по воксу. Солдаты разворачиваются и бегут. Бронетехника жжет двигатели, включая гусеницы на задний ход. Паника и ужас, практически всеобъемлющий. И карта раздражается ревущим хохотом от зрелища того, как хваленая ультрамарская дисциплина рушится перед лицом очевидной смерти. Несколько храбрецов бегут к бомбе. Возможно, они думают, что смогут ее обезвредить. Они заблуждаются. Темный апостол чувствует, как в глубине его преображающейся плоти окрепло соглашение с варпом. Его тело подготовлено, и теперь может произойти слияние материального и духовного. Карта поднимает руку и видит, как кончики когтей окутываются серебряным мерцанием. Сама его плоть стала ножом, которым можно рассечь пределы измерений. Он ощущает, что это позаимствованная сила, сиюминутный дар, позволяющий заключить союз с варпом. Карта рубит рукой по воздуху, и материальная граница Вселенной расступается перед ним. Ядовитый ветер вырывается из глубокой раны, врат во владение богов и чудовищ. Скоро ему суждено стать и тем, и другим. Он ощущает, как гибнет еще один из терминаторов Кигала. Его чувства вышли за пределы всего, что он знал раньше, и это лишь начало вознесения. Темный апостол шире разводит колышущуюся прореху, пробуя на вкус темные обещания миазматической пустоты с той стороны. Теперь она станет его миром. Она... а не безвкусный материальный уровень смертных. Однако перед тем, как шагнуть внутрь, Малакарта испытывает нечто такое, что, как он думал, давно покинуло его на Колхидских песках. Он испытывает сомнения. Карта отворачивается от завывающих врат и видит, как в пещеру стремительно влетает пара лендспидеров, покрытых следами радиации. Их двигатели перегреваются и коптят. Чтобы добраться сюда, они значительно превзошли пределы своих возможностей. Бессмысленный жест. Бомба взорвется, теперь этому уже ничто не помешает. На переднем скиммере стоит воин без шлема, облаченный в синее и золотое. Малак Карта никогда его раньше не видел, однако измененные чувства немедленно узнают новоприбывшего, Рэм Вентан. 38. На административном уровне царит хаос. Гражданские солдаты в ужасе разбегаются от стоящих в центре пещеры фигур. Дредноута и существа с толстыми конечностями, покрытого черной чешуей. Кажется, что на его теле мерцает мрачное пламя. Это предводитель темного воинства. Вентан чувствует это нутром. В руках у дредноута визжащая бомба. По каждой частоте слышно, что боеголовка с пожирателем жизни вот-вот взорвется. Терминатор несущих слова продолжает сражаться, но на него пикирует спидер Сидонса. Доспех Терминатора может выдержать попадание орудия сверхтяжелого танка, у Сидонса мультимелта. Вентан замечает вспышку и слышит рев перегретого воздуха, однако не видит, что случилось с Терминатором. Спидер дергается, двигатель сбивается на предсмертный хрип. Буквально чудо, что он добрался так далеко. Селатон гнал машину как мог, и теперь ей конец. «Спускайся!» — кричит Вентан сквозь крики и грохот выстрелов. Селатон кивает. «Не думаю, что у нас есть выбор, капитан». Но прежде чем спидер успевает снизиться, Вентан слышит звериный рев. Омерзительное создание с мечевидными клинками на лапах соскакивает с кормы разбитого носорога. Оно движется прямо на них. «Контакт!» — кричит Вентан. Селатон рывком разворачивает спидер, и тот кренится на бок, но даже скорости рефлексов легионера недостаточно. Режущие лапы твари рассекают машину надвое, отрубив Селатону ноги посередину бедра. Вентан спрыгивает, спидер пропахивает камень и разбивается со взрывом, от которого разлетаются куски стали. Рэм приземляется уже на бегу, а спустя секунду достает болтер. Капитан не знает, пережил ли Селатон крушение, и у него нет времени это проверять. Тварь, которая сбила их наземь, встает на дыбы стеной разрастающейся плоти и когтей. Вентан видит, что некогда это был человек, такой же легионер, как и он сам. Но гипермутации, которые уродуют тело, совершенно вышли из-под контроля. Из хрящевидных желваков вырываются конечности, а на податливой плоти возникают клыкастые рты. Вентан опустошает в тварь магазин. Заряды входят в изменяющееся тело. Он слышит взрывы, но похоже, что существо их даже не чувствует. Капитан тянется за новым магазином, но его опрокидывает на земь лапа размером с грудную клетку. Огромная туша разбухает и меняется в неуправляемом бешенстве. Вентан тянется к мечу, цепному оружию, которое взял вместо силового клинка. Существо кричит. Капитан не в состоянии сказать, от боли или злобы. Вентан всаживает меч в колышущиеся складки новообразованной плоти. И тот втягивается внутрь так сильно, что клинок вырывается из руки. Тело монстра полностью поглощает цепной меч, и Вентан тянется к следующему оружию. Он отцепляет от пояса пару осколочных гранат, по одной в каждую руку. Какая-то его часть знает, что это глупо. Вирус пожирателя жизни уничтожит чудовище вне зависимости от исхода схватки. Но для Вентана важно, чтобы оно погибло от его руки. Он вбивает гранаты в тело твари и выпускает их, пока руки не постигла та же участь, что и меч. Оба заряда разрываются с глухим влажным шлепком, и капитана окатывает дождем тухлой плоти, сырой, словно протоплазма. В зияющих открытых ранах кровь и прожилки не сформировавшейся материи. Существо не умирает, оно слишком большое, но ему больно. Оно верещит сотнями ртов. У Вентана есть в лучшем случае мгновение, чтобы воспользоваться этим. И тут он видит. В одной из развестых ран кинжал с серым клинком. Оружие прицеплено к кожаному поясу, который вобрало в себя разрастающаяся плоть монстра. Вентану известно, что это такое. Он уже пользовался подобным оружием. Отвратительно, но выбора нет. Капитан протягивает руку и вытаскивает кинжал из мокрой мясистой раны. Он чувствует заключенное в мерцающем клинке смертоносное наследие. История оружия полна крови, но оно обладает необходимой сейчас силой. Размеры ножа ничтожны против такого разросшегося противника, но Вентан лично знает, какой урон могут нанести подобные орудия. Над ним нависает лицо монстра, распухшая масса бормочущих ртов, безумных глаз и мечущихся языков. Кто бы это ни был, его уже давно нет. Винтан гадает, понимает ли существо, чем стало. Широкая пасть, полная прорастающих клыков и едкой желчи, дергается к нему. «Закалт!» — кричит Винтан и вгоняет клинок в глотку твари. Эффект следует немедленно, и он ужасен. Монстр разрывается, сворачиваясь внутрь и распадаясь на разлетающиеся куски пропитанной кровью плоти и жира. Гибридные органы отмирают за считанные секунды, а растущая материя чернеет за один вздох. Моментальное разложение сопровождается смрадом массового захоронения. Из неимеющих названия комков, пораженной болезнью плоти, разлетаются брызги зловонной черной жидкости. Винтан отшатывается назад, испытывая при виде смерти существа неимоверное омерзение. Где-то посреди картины распада он замечает признаки постчеловеческого тела, но и они разрушаются у него на глазах. Он сплевывает сгусток смрадной жидкости и переводит взгляд на неподвижного дредноута, который держит вирусную бомбу. Чешуйчатая черная фигура с кривым рогом смотрит на капитана с ненавистью. Она разворачивается и исчезает в мерцающей прорехе в мироздании. Винтан чувствует тошноту от такого надругательства и той порчи, которую он видит сквозь разрез. Разрыв уже уменьшается, ткань мира затягивается, и через считанные секунды отверстие исчезнет. Кинжал дергает руку, он хочет вернуться в нечестивое царство, где был сотворен. «Сиданс!» — кричит Винтан, выводя на визор таймер бомбы. «Ко мне!» Позади него разворачивается синий спидер. «Сколько?» — спрашивает Сиданс. 10 секунд, слезай!» «Что? Нет, я с тобой!» «Не в этот раз!» — говорит Винтан. «Сейчас нет 13-го Эльдара!» Он пинком сталкивает Сиданса со спидера и падает на место пилота. Двигатель изрыгает струю облученного дыма, и скиммер кренится вперед. Винтан заставляет его совершить последний полет. Спидер трясется, как будто разваливается на части. Сзади раздается резкий стук сбоящего двигателя и тянется огненный шлейф. «Давай же, проклятие, лети!» — кричит Винтан. Гравитационные панели отказывают, и спидер снижается. Энергия почти полностью израсходована, двигатель не работает. Капитан силится удержать машину в воздухе, вытягивая рулевую колонку назад и вкладывая в спидер все остатки своей воли и веры. Дредноут темнеет перед ним, словно непоколебимый левиафан. Винтан бросает порченный варпом кинжал на сиденье стрелка. «За отвагу и честь!» — выкрикивает он. «За императора!» В машину вливается последняя порция энергии, и Винтан активирует передние орудия, спрыгивая со спидера. Капитан жестко падает на землю и перекатывается, а скиммер на полном ходу врезается в дредноута. Столкновение ужасно. Инерцию спидера не погасить. Дредноут отшатывается назад на своих поршневых ногах, а затем взрывается двигательный блок, и удар отбрасывает машину назад. Гироскопические стабилизаторы силятся удержать равновесие, но не справляются с этим. Дредноут падает, и его поглощает сосущая рана в мироздании. Он исчезает с Калта, и разрыв закрывается за ним. Винтан задерживает дыхание, считая секунды. Он ждет взрыва, который так и не происходит. Капитан не знает, куда делась бомба со смертоносным вирусом пожирателя жизни, но это не Калт. Ему этого достаточно. Он оборачивается на звуки ликования. Требуется секунда, чтобы осознать, что оно обращено к нему. Обитатели Аркологии 10 выкрикивают его имя. Нет, не имя, прозвище. Спаситель Калта. И Рэм Винтан впервые чувствует, что заслужил этот титул.